Глава 12. Никаких непредвиденных ослаждений не возникло. До исхода следующего дня прибыли еще 5 бригадиров-боевиков для заключения договоров, и поступило 12 телефонных звонков с предупреждением о том, что им, звонарям, доподлинно известно, какова истинная роль Дона в этом деле. Предупреждение добросовестно записывал автоответчик, определитель фиксировал мерцающими красными цифрами номер абонента. Первые 2 раза Славик ради интереса полистал справочник. Это были номера уличных таксофонов. Ребят, которые приезжали для заключения договоров, имели довольно респектабельный вид. Они вполне прилично смотрелись бы и в Госдуме, как мне кажется. Трудно было предположить, что их делом является насилие. Кроме вида, они имели такую же, как у первого посетителя, охрану, которая ненавязчиво, как бы мимоходом, контролировала ситуацию. Я, бывший военный, не мог не отметить, что все боевики прибыли с интервалом 1,5 часа, и никто ни с кем не пересекся. Как будто где-то кем-то было составлено расписание или некий график, регламент. Когда я сообщил об этом Дону, он удивился и заявил, что такого просто не может быть, поскольку каждая бригада действует исключительно автономно, в четко ограниченном районе, и руководители общаются крайне редко, только при разборках в случае пограничных конфликтов. Я уже достаточно хорошо ориентировался в хитросплетениях криминального мира, чтобы, не докучая шефу дурацкими расспросами, самому сделать выводы о ходе изменения ситуации. Если фирма справится с притоком черного нала, то не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, через очень короткий промежуток времени она поглотит неконкурентноспособных соседей, вернее, сравнительно безболезненно возьмет их под свою опеку и будет держать в области вверх. А через более продолжительный промежуток времени, кто знает, если все пойдет таким образом и не возникнет осложнений, может быть, Дону с его интеллектом и работоспособностью удастся подмять под себя все существующие сопредельные структуры. И братву? Тогда это уже будет держава. Таких результатов еще никто не имел. Но ведь мечтать не вредно. Будем смотреть. В 20:00 мы поужинали холодными бутербродами с пивом, и я поинтересовался, от чего бы не снять осадное положение и не напиться вдрызг во знаменование славной победы. Дон на мое предложение ответил, что надо еще кое-чего подождать, но не пожелал сказать, чего именно. Я пожал плечами и отправился в свой кабинет. Но ответ шефа почему-то меня насторожил и несколько встревожил. В кабинете я вставил в компьютер дискету с пробегом из подземного бункера и гонял своего побегушника 1,5 часа, периодически задавая себе вопрос, что же не понравилось мне в уклончивом ответе шефа. 22:00. Дон позвал меня к себе, и мы приняли по 50 граммов коньяка. Я тут же поинтересовался, он что, только за этим меня позвал? Оказалось, что нет. Но и отвечать мне шеф пока тоже не желает. Немного поскучав в кресле, я заявил, что хочу принять ванну и по-человечески выспаться. И пусть мне назовут причину, которая мешает осуществить желаемое. Тяжело вздохнув, Дон посмотрел на часы, снял трубку и, набрав чей-то номер, со скрытой надеждой в голосе, кого-то спросил: «Ну что, Нет? Вообще ноль? Ну, давай. И, положив трубку, устало помассировал лоб. Так вот, мой френд, бери ствол, поедем домой. Ты по-прежнему живешь у меня. Дон полез в сейф за моей пушкой. В нормальное время он не доверял мне хранение официально зарегистрированного на мое имя оружия. Черт знает, по каким соображениям. Я озадаченно хмыкнул. Похоже, старик перенервничал. А что, собственно, случилось? Все 6 районов к нам пожаловали. Можно и выдохнуть. Дон закрыл сейф, вручил мне оружие и, нажав клавишу селектора, громко произнес. Можно по домам. Завтра в 9:00 всем быть в офисе. Охрана остается. Слава, зайди. Я представил, как неожиданно в вечерней тишине прогремело его распоряжение и как парни встрепенулись в своих креслах. Наверняка почти все устроились дремать. В течение 3 минут были слышны отзвуки оживленного передвижения сверху вниз. Люди покидали надоевшие за 3 суток кабинет. Вскоре показался Славик. Ну что, все? В смысле, закругляемся? Да, закругляемся, подтвердил Дон. Оставь первую смену, они будут ночевать у меня, и 2 человека из 2-й пусть постерегут офис. Сам тоже ночуешь у меня. Вопросы?